Перед тем, как мы вместе еще склонимся в молитве перед Богом нашим, я хотел прочитать два места Писания. Одно записано в Евангелии от Луки, 9 глава. Я думаю, что это место Писания, оно тоже как-то отразит тему нашего общения сегодня. 9 глава Евангелия от Луки, с 57 стиха. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Вот, друзья, этот отрывок, он говорит о следовании за Христом. Если сегодня у нас миссионерская конференция, и здесь больше уже слово к тем, которые последовали за Христом, то миссионерская конференция, она, в общем-то, и говорит о том, что на этот путь следования за Христом миссионеры тоже зовут людей. И вообще, я бы сказал, это служение Церкви Господней, это наше призвание – призывать людей следовать за Христом. И как уже было отмечено и вчера, и сегодня, наверное, вот текст, который перед нами, он говорит о том, что, в общем-то, о содействии как будто нам. И на первый взгляд кажется, что главную роль играют здесь миссионеры, играют здесь благовестники. Но, братья и сестры, друзья, мы призываем людей и должны призывать следовать за Христом. Поэтому главное место и центральное место здесь отдано все-таки Господу нашему. И призываем мы людей ко Христу, к Богу, чтобы они обратились, чтобы они нашли покой сердцам своим, нашли освобождение от грехов, а это освобождение благовестники тоже дать не могут, и миссионеры дать не могут. То есть главное все-таки дело, которое начал здесь на земле наш Господь в своей земной жизни, Он теперь просто поручил нам. Я думаю, мы хорошо помним в Евангелии от Иоанна, там сказано так, когда Господь говорил, уходя уже или в последних беседах со своих с учениками, Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, дела, которые творю Я, и верующий в Меня сотворит». И дальше непонятное для нас слово: «И больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». То есть Господь открыл вход в Царство Небесное, открыл возможность для человека возвратиться к Богу, и теперь поручает нам или доверяет нам, чтобы мы об этом, как бы об этих открытых дверях, об этом приглашении Божьем рассказали людям и призвали людей к Господу Богу. И, конечно, когда мы совершаем это дело, когда мы призываем людей к Богу, то здесь Господь еще одно обетование такое оставляет. Во-первых, Он говорит, что это дело больше того, или больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. То есть для Господа начался путь возвышения, а для нас, последовавших за Христом, остается путь уничижения до воскресения. И поэтому нам придется все-таки дела, которые творил Господь, тоже совершать. И если Он отдал жизнь свою, то и для нас это условие остается, последователей Христовых. И вот наше дело, или дело Господа, которое мы призваны продолжить, это великое дело. Но и на этом пути Господь обетование такое оставил: «Сия с вами во все дни до скончания века». Или сказано: «Где двое или трое, там и Я посреди них». Иногда Верующие это место так понимают, ну или может при невнимательном чтении, что вот достаточно собраться двоим и троим, и Господь уже будет посреди них. Нет, это обетование относится именно к тем, которые во имя Господа собраны, двое или трое. И особенно миссионерам, конечно, которые очень часто остаются вот двое или трое на миссии или на служении. Если это во имя Господа, то Господь обетование свое оставил «Я посреди вас». И, конечно, это обетование, оно и вдохновляет нас, и силой наделяет. И вот это место, которое мы прочитали, здесь говорится о том, ну, случилось так. Хотя случайностей не бывает. Ну, автор здесь употребляет это слово. Случилось на пути, один сказал Господу, «Я пойду за тобой». Господь, как будто на первый взгляд даже, кажется, не приветствует это решение. Нет, не так. Он приветствует его, но он предупреждает. Он говорит все-таки, если ты решился идти за мною, лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. И, конечно, друзья, особенно вот миссионеры, которые оставили нажитые места или обжитые места, там, где уют и благополучие, и последовать за Христом, я думаю, они хорошо понимают, что это не имеется в виду, что ночевать негде будет. Но все-таки смысл всего нашего служения и всей нашей жизни – это не устраивать жизнь в свое удовольствие, а понимать, что и Господу нашему здесь на земле не нашлось места. И вот это условие Господь, ну, как бы открывает. Он говорит, если ты хочешь следовать за мною, то ты должен на это рассчитывать. Или это помнить, это понимать. Второй человек, второму Господь сказал, ну как бы одному он как будто препятствие какое-то или условие какое-то ставит, а другому человеку он говорит, следуй за мной. Тот говорит, ну а с родными как? А похоронить отца или мать? Он говорит, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Я думаю, здесь без особого, ну, без особой сложности, наверное, можно понять, что имеется в виду, что эти мертвые еще живые. И похоронить не так, что вот похороны, и на похороны нельзя поехать. Нет, они живые. Но доглядеть или посмотреть, почему я говорю так, что это нетрудно догадаться, что это имеется в виду, потому что сказано, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. То есть обычное течение жизни, пусть им занимаются те люди, которые не имеют этого призвания или которые пока еще не решились на этот путь. А если ты решился следовать за Господом, то предоставь мертвым мертвецов своих погребать, а ты иди и благовествуй Царствие Божие. И, конечно, очень часто на верующих на нас да и на миссионеров на наших, смотрят так, как будто с этими людьми действительно, ну, не все в порядке. Как будто это люди, у которых совершенно другая жизнь, которые оставляют обычные, вроде человеческие даже желания и все-таки посвящают свою жизнь Богу. Об этом и говорил здесь Христос. Третий человек, он говорит, «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Вроде такое простое дело – проститься с домашними. Я думаю, мы в Библии имеем такой яркий пример, где Елисей, когда Господь призывает его на служение, он тоже хотел проститься со своими домашними. А потом мы читаем дальше, как будто этого прощания так и не произошло. Он там, где его призывает Господь, волов своих изрубил, плуги сломал, принес жертву Богу, накормил тех работников, среди которых он тоже работал, и последовал за Господом. Получается, что даже такое простое дело, проститься с домашними, я думаю, почему Господь сказал, что это невозможно, или не надо этого, не надо бы этого делать, да потому что, прощаясь, может произойти переосмысливание. И если человек действительно на этом заостряется или как бы заостряет внимание на том, что вот с домашними своими А там он увидит столько нужд, там он увидит столько дел, что, наверное, он будет медлить все-таки в следовании за Господом. И здесь не берется вот какая-то ситуация такая жизненная, а здесь принципиально рассматриваются эти вопросы. Если ты решил следовать за Господом, то никто из твоих ближних не должен стать для тебя в этом препятствием. И, конечно, это слово Господь говорил перед тем, как Он избирал учеников. Написано: «После сего избрал Господь других 70 и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел прийти». Кто здесь главное лицо? Господь. Он Сам хотел прийти, но посылает туда по два. И сегодня уже тоже отмечено было, когда пошли и благовествовали, то они убеждались и приходили, когда с отчетом Господу, они радовались и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем». Они видели руку содействующего в том служении, куда Господь их посылал, куда Сам хотел прийти. Я так понимаю, братья и сестры, что даже если Господь нам что-то поручает, получается, выполняя Его поручение, совершая Его дело, Он и обещает содействовать, или обетование такое посылает, что «я с вами во все дни до скончания века». И помог бы и нам Господь вот так на тех местах, где кого определил, куда Господь призвал и еще призывает, потому что нива побелевшая, а работников так мало. И Господь еще призывает, и через это общение, я думаю, будет призывать Господь и стучать в сердца тех, кто, может быть, еще не решается, кто, может быть, еще желает проститься с домашними своими. Для кого-то, может быть, еще решение это, ну, не вполне созрело, чтобы полностью следовать за Господом и жизнь свою посвятить Ему на служение. То пусть бы и это общение позволило или побудило еще, действительно, возлагая руку на плуг, не оглядываться назад, потому что это неблагонадежно. И вот когда Господь избирает 70 других, я думаю, это других, кроме 12, еще 70 Господь избрал, потому что действительно туда, куда Он хотел идти, нужда была, чтобы кто-то приготовил там какое-то расположение людей к восприятию Слова Господнего. И это было благословенным тоже служением. И сегодня туда, куда Господь желает прийти, и там, где нужно, чтобы засвидетельствовано было о Боге, Господь часто посылает по два. Только, может, не так, как с учениками. Скоро снова происходит эта встреча, а очень часто миссионеры, по два уезжая в далекие места, может быть, долгое время остаются без общения. И, может, даже кто-то и в уныние в какое-то впадает. Но, друзья, Господь обязательно приходит туда, куда посылает двоих, если Он кого избирает на служение. И других 70, а после этого и всех посылает: идите и проповедуйте Евангелие. Ну, второе место я только хотел вспомнить. В Евангелии от Марка, в 5 главе, описывается случай, как Господь исцелил или освободил человека одержимого. И одну мысль мне хотелось подчеркнуть из этого случая. Это в Евангелии от Марка, в 5 главе, написано с 19 стих и 20 я прочитаю. «Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И пошел, и начал проповедовать Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Но я думаю, братья и сестры, мы хорошо помним этот случай, ну, в основном, в большинстве, наверное. Мы знаем, что в сторону Гадаринскую, где жил этот человек, и он был одержимый человек, и одержимость была такой степени, что он наводил страх и ужас на всех окружающих. Тем местом, где находился этот человек, боялись люди проходить. Он жил в гробах, бился о камни. И какие бы силы ни применялись со стороны, чтобы как-то усмирить этого человека, все было бесполезно. Он разбивал оковы и цепи. и невозможно было, чтобы кто его усмирил. И вот эту страну посетил Господь. Человек, одержимый, исцелился. Но я думаю, мы помним, каким образом. Там на берегу озера или моря паслось большое стадо свиней. И вот когда бесноватый преклонился перед Господом, и Господь выгнал из него бесов, изгнал бесов, то эти бесы перед тем, как выйти, говорят: «Пошли нас в стадо свиней». Господь позволил. Когда жители вышли посмотреть, что случилось, потому что действительно произошло что-то невероятное, они увидели такую картину. Бесновавшийся сидит, Писание отмечает, одет, это очень важно, и в здравом уме, это тоже очень важно. Во-первых, он наводил ужас на всех, теперь он сидит. Покой. Теперь, наконец-то, у этого человека такой покой, которому часто люди завидуют. Вот на нас, верующих, люди смотрят со стороны и часто, ну, может быть, унижают, пренебрегают или как-то оскорбляют, указывают, а в то же время они чему-то завидуют или нет. Я думаю, у них есть белая зависть. Какая? Они хотели бы иметь этот покой. Они хотели бы вот быть такими уравновешенными. Они хотели бы иметь действительно внутреннее какое-то удовлетворение, которое они часто видят на лицах верующих людей. И, между прочим, это очень многих привлекает к Богу. Вот именно наше духовное такое равновесие и духовный мир, и духовное такое благополучие. Внутреннее благополучие, оно многих привлекает к Богу. И поэтому, если даже где-то другого свидетельства нет, то это свидетельство для многих является очень ярким свидетельством. И вот люди вышли и смотрят, одержимый человек, который наводил на всех ужас, он сидит и одет. То есть он все рвал и на себе, и на других. А теперь он одет и в здравом уме. И люди устрашились. Люди устрашились и стали просить Господа: удались от пределов наших. Но, друзья, я не один раз отмечал, и сегодня хочу здесь вспомнить это. Здесь я замечаю три просьбы. Первая просьба бесов. Позволь войти в свиней. Вторая просьба – это просьба народа. Удались от пределов наших. Третья просьба – это когда Господь все-таки удалялся, то бесновавшийся просил, чтобы быть со Христом. Мы сегодня тоже уже именно об этом и отмечаем, что он хотел следовать за Христом, он хотел быть со Христом. И написано: Господь не дозволил ему. Я так отмечаю, что две просьбы отрицательные. То, что бесы хотели войти в свиней и погубить свиней, это плохо. Это отрицательная просьба. Господь позволил. То, что народ просил удалиться от пределов их, это отрицательная просьба. Господь удалился. А то, что бесновавшийся просил, чтобы быть со Христом, это положительная просьба. А Господь не дозволил. Я думаю, что в содействии Господа. И вот эти три ответа на три просьбы – это было содействие Господа пробуждению страны Гадаринской. Но эти содействия по-человечески нам часто непонятны. Нам кажется: Господи, ну зачем? Зачем так получается? Уверовал человек, вот у нас случай был в нашем районе, уверовала семья, и сгорел у них сарай. Большой пожар. Говорят: это Бог наказал тебя за то, что ты православной вере изменила. И у нас вопрос: Господи, ну почему вот так получается? Уверовал человек, вот поставил бы ты охрану свою, а ты допускаешь скорби какие-то, трудности, и нам непонятны действия или содействие Господа. И в данном случае тоже утонуло 2000 свиней в море. И народ, увидев, они в ужас пришли. И они говорят: «Господи, уходи от пределов наших». То есть у них страх такой. И у многих людей, когда миссионеры наши приезжают на место, на новое место, ну, может быть, интерес какой-то, а в целом люди начинают присматриваться, прислушиваться, и действительно на кого-то нападает страх, на кого-то нападает ужас. Или кто-то смотрит на жизнь верующих людей и говорит: «Нет, у вас очень трудная вера. У вас очень много ограничений. Вам с очень многим приходится расставаться». То есть жалко свиней, которые гибнут в море. И действительно просят: «Удалитесь», или «Господу, удались от пределов наших». Но Господь и здесь не настаивает, а Он удаляется. А вот третий вопрос. Когда бесновавшийся, бывший бесновавшийся просил: «Господи, позволь мне пойти с тобою». Он говорит: «Нет, пойди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Я думаю, братья и сестры, он остался с Господом, этот бывший бесновавшийся. И то, что Господь не дозволил ему физически быть с ним, это не значит, что он его отверг. А это значит, что то первое условие, которое мы прочитали в Евангелии от Луки: «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову», то этот удел и согласился принять освобожденный человек. Он понял, что ту свободу, которую он получил, он должен теперь к своим пойти и рассказать. Ну, кто-то может скажет: «Но это слово не подходит к миссионерам». Но по Евангелию от Марка, когда Господь послал бывшего бесноватого к своим рассказать им, что сотворил с ним Господь, то есть к домашним, то интересно, мы читаем, что он пошел и начал проповедовать в 10 градии. То есть это он начал проповедовать в 10 городах и окружающие их селения. В 10 градии начал проповедовать. Скажите, а где его свои были? Оказывается, для него своими были все жители 10 городов и их окрестностей, этих 10 городов. И он пошел и начал проповедовать. И мы читаем в Евангелии, что при следующем посещении Господа выносили больных, ложили на открытых местах и желали, чтобы прикоснуться хотя к краю одежды Господа. И те, которые прикасались, исцелялись. Настолько страна Гадаринская к следующему разу была приготовлена к посещению Господа. И можно сказать, что здесь Господь не двоих, а одного послал, куда сам хотел идти. И какое было благословение. А благословение было от того, что этот человек согласился принять условия Господа. И согласился не хоронить и не прощаться, а идти и благовествовать Царство Божие. Выполнить как бы не свое желание, а выполнить волю Господню. И такое большое содействие. И я думаю, другое содействие, которое открывается в этом случае, это непонятные бывают для нас действия Господни. Когда Господь действительно позволяет, чтобы потонули свиньи, когда Господь допускает, чтобы вроде бы первое впечатление или первая реакция такое: «Отойди от пределов наших», но когда Господь удаляется, но оставляет там посланника своего, то мы видим от этого, что Господь, Он не оставил страну Гадаринскую, а Он позаботился о них и опять содействовал тому, чтобы все-таки в следующем посещении этот народ был приготовлен принять Господа. А освобожденный человек, он смог рассказать о Господе так. Почему он смог? Так он рассказал, что приняли Христа в следующий раз. Потому что люди теперь могли взвесить, теперь могли оценить, что все-таки дороже: 2000 свиней или человеческая душа. И когда каждый день они видели того, который наводил на них ужас и страх, одетого и в здравом уме, то они пересмотрели свое решение. Они поняли, они сделали вывод, что все-таки быть здравым и быть одетым, и быть в мире и покое – это лучше, чем иметь, может быть, что-то здесь на земле. И согласились принять Господа. И, братья и сестры, мы будем сейчас молиться. Вообще, наше желание помолиться о том, призвать к этому, помолиться о том, чтобы Господь благословил и общение предстоящее. Но больше всего мне хочется призвать помолиться о том, чтобы у нас загорелось это желание, чтобы мы хотели следовать за нашим Господом и следовать именно так, как Господь призывает. Следовать именно, чтобы не прощаться с домашними, не хоронить своих, а чтобы, взявшись за плуг, не озираться назад. И чтобы как Господу здесь на земле не было где преклонить голову, чтобы и мы, узнав об этих условиях, не отшатнулись или не испугались, не повернули бы обратно. А чтобы каждый... И все-таки, когда мы не понимаем другой раз действий Господних, и мы просим Господа: «Господи, позволь мне остаться с Тобой». А Господь говорит: «Нет, иди к своим и расскажи». И нам нужно искать этих своих и рассказать им. И вот мое желание – призвать к молитве об этом, чтобы нам видеть этих своих, чтобы для нас дороги стали те души, которые еще гибнут без Бога, которые и действительно, если им не расскажут, то их позиция по отношению к Богу: «Уходи от пределов наших», она такой и останется. А если кто-то увидит своих и пойдет и расскажет, то Господь снова посетит, и тогда уже будут те, которые будут принимать Господа. И помолимся о том, чтобы когда Господь будет избирать других, 70 или сколько, чтобы в это число могли попасть и мы. Аминь. Будем молиться. Hosanna.